и лестницы. Он иногда, в такие именно моменты, чувствовал себя неловко, словно какой-то шарлатан. Он справлялся со своими обязанностями, тут уж ничего не скажешь. Однако у него не было того, что было у его отца, у Кронера, у Шефферда и многих других. Искренней веры в значимость того, что они делают. Способности принять душой, почти так, как это делают влюбленные, корпорационную личность, всемогущую и всеведущую. Короче говоря, Полу не хватало того, что делало его отца воинствующим и великим. Способности всерьез воспринимать все это. «А как ты думаешь поступить с Шеффордом?» — сказала Анита. Пол опять начал уходить в себя. «Поступить с Шеффордом? Никак. Если кто-нибудь не подрежет ему крылья, он в один из таких дней перемахнет через голову всех. Милости прошу. Это серьезно? Если говорить серьезно, так я хочу спать». Пружины ее матраса застонали, когда она опять улеглась. Потом она еще несколько минут вертелась, устраиваясь поудобнее. «А ты знаешь, это забавно», — сказала она. «Я все время замечала, что когда Шеффорд поворачивается под каким-то определенным углом, он очень на кого-то походит. И до сегодняшнего вечера я никак не могла понять, на кого именно. И когда я сегодня увидела его под прямым углом, я поняла, что он точная копия твоего отца». Рядовой первого класса Эльмо Хескерт-младший приблизился к шаху Братпура, доктору Юингу Холгерду из Госдепартамента, Хаждрахру Миазма из переводчику, генералу армии Милфреду Бромли, начальнику лагеря генералу Уильяму Корбетту, командиру дивизии генерал-майору Ирлу Пруитту и свите. Рядовой первого класса Хекетт стоял в среднем ряду первого отделения второго взвода второй роты первого батальона 427-го полка 107-й пехотной дивизии 9-го корпуса 12-й армии. И он, оставаясь в строю, опускал свою левую ногу каждый раз, когда барабан издавал басовый грохот. «Дивизия!» — закричал командир дивизии в микрофон. «Полк!» — выкрикнули четыре командира полка. «Батальон!» — заорали 12 батальонных командиров. «Так!» — крикнули 36 ротных командиров. «Батарея!» — крикнули 12 командиров батареи. «Вот!» — рявкнули 192 командира взвода. «Хекетт!» — сказал себе рядовой первого класса Хекетт. «Стой!» «Ай-два!» — и Хекетт встал. «Равнение!» — проорал громкоговоритель. «Равнение! Равнение! Не-не-не-не-не!» — эхом отозвались 256 голосов. «Равнение!» — сказал себе Хекетт, рядовой первого класса. «Направо!» «Ай-два!» — и Хекетт сделал равнение направо. Он глянул в глаза шаха Братпура, духовного вождя 6 миллионов человек в каких-то далеких краях. Шах чуть заметно поклонился. Хекетт не поклонился в ответ, потому что это не положено, и он не намерен был делать каких-нибудь неположенных вещей, черт бы их всех побрал. Ему оставалось всего каких-то 23 года тянуть эту лямку, и когда все будет покончено с армией, и провались она в тар-тарары, и через эти 23 года, если какой-нибудь сучий потрох полковник или лейтенант или генерал подойдет к нему и скажет «отдать честь» или «на плечо», или «почистите свои ботинки» или что-нибудь вроде этого, он ему скажет «поцелуй-ка меня в задницу, сынок», и вытащит справку об увольнении в запас, и плюнет ему в морду, и пойдет себе, надрывая живот от хохота, потому что 25 лет закончены, и все, что ему нужно делать, это посиживать со старыми дружками у хукера. Велан, Силе, если чего дожидаться, то только чека на получение заслуженной пенсии.